Сотня третья, кое-я крость их таков. Злом, собственно, должен почитать не то, что тяготит плоть, а душу очищает, но то, что оскорбляет совесть, а плоть услаждает. О том, кто благ по естеству, благо умствуй, и о всяком человеке доброе помышляй. В день суда должны мы будем дать ответ пред Богом в словах, делах и помышлениях. Навык доброму или худому заставляет нас думать, говорить и делать доброе или худое. Ум, одержимый страстьми, помышляет неподобающее. Обнаруживаются же его мысли словами и делами. Худой мысли предшествует страсть, страсти причина чувства, а худого употребления их причина явно есть ум. Заключай чувства, поборай помыслы, и оружием заповедей потребляй свои страсти. Зло устаревшее и подвига требует продолжительного, ибо укоренившаяся привычка скоро не сдвигается с места. Продолжительный подвиг воздержания любви при терпении и безмолвии потребляют надлежащую страсть. Чаще воздвигай ум на молитву и разгонишь помыслы, вращающиеся в сердце. Подвижничество требует терпения и мужества, потому что сластолюбие изгоняется не иначе, как долговременным и охотным самоутруждением. Удобно совершишь подвиги подвижничества, если все будешь делать в меру и по правилу. Держи всегда одинаковую меру в подвигах и без крайней нужды не нарушай положенного правила. Как любовь и воздержание очищают помыслы, так созерцание и молитва — всякое возношение воздымающееся. Совесть чистую соделывает труды подвижнические, именно пост, бдение, терпение, великодушие. Кто благодушно претерпевает удары невольных искушений, тот делается смиренномудрым, искусным в духовном и благонадежным. Терпение стоит на душевном желании самоутруждения. Состоит же оно в подъятии произвольных трудов и невольных искушений. Благодушное перенесение страшных напраслин рождает незлобие, терпение же до конца искореняет из души все худое. Удары тяжелых случайностей раздирают сердце, и порождаемая тем печаль прогоняет сластолюбие. Есть четыре страсти главнейших, из которых одной против другой премудро пользуется провидение. Ибо сластолюбие уничтожается наведением печали, а похоть увянуть понуждает страх адских мук. Ум благоразумный душу научает духовным деланиям, а тело приучает ко всякому телесному подвигу. Ревнуй показать монахам не внешнего только человека, но и внутреннего, через очищение их от страстей. Первое отречение есть освобождение от вещей, имущества. Второе и третье есть освобождение от страстей и неведения. Кто захочет удобно отрешиться от вещей, то немалый потребен труд для отрешения от пристрастия к ним. Держащий в руках похоть и с гневом управится, ибо в той причина раздражения гнева. Что же, очистились ли мы от страстных помыслов и вкусили ли вследствие того чистой и невещественной молитвы, или нет еще? Ум велик, если он освободится от страстей, отрешится от всего тварного и в Боге пребудет. Преуспевающий любомудрствует о следующих трех предметах — об исполнении заповедей, о познании догматов и о вере во Святую Троицу. Ум, освободившийся от страстей, вот в чем вращается — в тонких помышлениях, в созерцании твари и в вечном свете. В душах наших скрываются худейшие страсти, явными же они делаются, когда обличаются дела их. Бывает, что ум невозмущенным себя имеет и малость некую лучив бесстрастия, но остается неискусным по причине отсутствия вещей или предметов для деятельного упражнения. Страсти приходят в движение от следующих трех вещей: от воспоминания о предметах их, от довольства и покоя плоти и от чувств, как сказано. Ум, чувствами добре правящий и плоть в порядке устанавливающий, одну только имеет брань — брань с памятью. Через чувства тогда приходят в движение страсти, когда нет воздержания и любви духовной. Умеренный пост, бдение и псалмопение обыкновенно упорядочивают устроение тела. Следующие три вещи явно изменяют на худшее устроение тела: беспорядочность питания, изменение воздухов и прирожение бесов. Страстные памятования умаляются следующим: молитвою, чтением, воздержанием и любовью. Прежде чувства заключи безмолвием, и потом поборай воспоминания оружиями добродетелей. Грех мысленный есть употребление на зло помыслов, а грех деятельный есть употребление на зло вещей. Помыслами и вещами злоупотребление есть нечестивое и неправедное обоих их употребление на зло. Предосудительные страсти — суть узы, держащие ум в чувственности. Тот имеет совершенное бесстрастие, у кого нет пристрастия ни к делам и вещам, ни к воспоминанию о них. Душа благая благотворит ближнему, и если встретит неблагодарность, великодушную является к нему и терпеливо сносит, если что постраждет от него. Помыслы злые — суть сущее зло, и не очистившийся от них не научится истинному ведению. Слушающий Христа святоводит себя, и подражающий ему исправляет себя. Злопамятство есть проказа души, случается же оно по поводу или бесчестий, или потерь, или подозрительных помыслов. Господь ослепляет ум завистливого за то, что он неправедно печалится о благах ближнего. Душа клеветливая имеет трехлезвийный язык, ибо уязвляет и себя, и слышащего, и бывает, что и оклеветываемого. Не злобив, кто искренне молится об оскорбившем и избавляется от злопамятства, кто не щадит даров ему. Ненависть к ближнему есть смерть души. И вот что имеет и что причиняет себе душа клеветника. Разленение от вознеродения души. Не родит же душа сластолюбием болящее. Любящий Господа Иисуса предается трудам подвижническим, постоянство же в сих трудах прогоняет леность. Душа крепнет от подвижнических трудов и, делая все в меру, отгоняет ленность. Властвующий над чревом иссушает похоть, и блудным помыслом не раболепствует ум его. Ум воздержанного — храм есть святаго духа, а ум чревоугодника — жилище вранов. Пресыщение рождает похотение разных яств, а голодание сладким делает и один хлеб. Избавляется от зависти, скрытно сострадающий тому, кому завидует, и избавляет от зависти, укрывающий то, чему завидовать можно. Удаляйся от живущего нерадиво, хотя имя его и велико у многих. Возымей другом мужа трудолюбивого, и найдешь в нем покров своих погрешений. Нерадивый продал себя многим господам, и как они ведут его, так он и живет. Нерадение, как друг, благоволит к тебе во время мира, а во время искушения, как враг, восстает на тебя. Душу свою полагает оно за тебя прежде восстания страстей, а когда восстанут, твою душу берет тебе. Земля заброшенная зарастает терниями, а душа нерадивая наполняется страстями нечистыми. Ум разумный обуздывает душу свою, измождает тело и порабощает себе страсти. Видимые движения — суть указания невидимых внутренних, как приносимые плоды указывают, какое древо приносит их. Слова и дела обличают лицемера, как они же обнаруживают и скрытного лжепророка. Ум, обезумевший, не обучает души своей и удаляет ее от любви и воздержания. Причиной непотребных помыслов бывает худой нрав, поддерживаемый тщеславием, гордостью и надменем. Обладаемому указанными страстями свойственны лицемерие и лукавство, равно как злохитрость, насмешливость и непотребнейшая ложь. Такие лица раболепствуют также зависти и рвению, гневу и ярости, печали и злопамятству. Таков путь, живущий в нерадении, и таковы сокровища, сокрытые во мне. Злострадание, строгие подвиги телесные и смирение спасают душу, и от указанных выше страстей избавляют ее. Разумного ума признак — слово полезное, доброй же души признак — дело доброе. Ум просвещенный износит мудрые слова, а душа чистая возделывает божественные помыслы. Помыслы ревностного поучаются премудрости, и слова его просвещают слышащих. Когда в душу заложены добрые расположения, тогда она возделывает благие помыслы, а когда в ней заложены худые склонности, тогда она поражает помыслы непотребные. Страстная душа есть детилище худых помышлений, и из сокровищницы своей износит она худое. Благое сокровище — добродетельный навык, и ум благий износит из него благое. Ум божественной любовью движимый возделывает благие о Боге мысли, движим же самолюбием порождает противное тому. Ум, движимый любовью к ближнему, непрестанно доброе о нем помышляет. Движимый же противным тому, предполагает в нем худое. Благих помышлений причина добродетели, добродетелей заповеди, а их исполнение — произволение благое. Добродетели и пороки, бывая в душе и отбывая из нее, добре или зле настраивает душу, подвигая ее на помышления, враждебные одни другим. Злых помышлений — причина страсти, страстей — прислушание заповедей, прислушание — прельщение чувствами, прельщение — небрежение ума о хранении чувств. Преуспевающих добрые расположения могут еще удобно прилагаться на противоположные, а в совершенных расположении сии бывают неудобо приложены. Сила души, навык в добродетели неудобо приложены, которого достигший говорил, кто ныне разлучит от любви Божией. Предшествует всем страстям самолюбие, после же всех их следует гордость. Три главнейшие страсти греховные порождение свое имеют из страсти самолюбия. Эти три суть — чревоугодие, тщеславие и сребролюбие, из которых исходят все другие страсти. За чревоугодием следует блуд, за тщеславием — гордость, прочие же — за всеми тремя. За всеми тремя последует печаль, гнев, злопамятство, зависть, леность и прочее. Молитва. Владыка всех Христе, от всего сего избави нас, как от пагубных страстей, так и от порождаемых ими помыслов. Тебя ради созданы мы, да в Тебе блаженствуем, быв помещены в раю Тобою насажденном. Нынешнее же бесчестие сами мы навлекли на себя блаженному услаждению, предпочетши пагубное, за что сами в себе восприяли мы воздаяние, вместо жизни вечной наследовав смерть. Ныне, убо, владыко, как всегда презирал Ты на нас, и до конца презрителем нашим буди, как воплотитесь, а ради нас благоволил, так и спаси всех нас. Ибо спасти нас, погибших, пришел Ты, не отлучай же нас от части спасаемых. Воскреси души, спаси телеса, очищая нас от всякой скверны. Сокруши узы обдержащих нас страстей, как сокрушил полчище нечистых бесов. И избави нас от тиранства их, да послужим Тебе единому свету вечному, когда по воскресении из мертвых с ангелами составим единый блаженный и вечный неразрывный хор.